Молодой, статный, с накрученными вверх усиками. Он самый. Был недавно у меня. Выпил доброго меду два кухля и коню дал отдых. Добрый конь гнедой. Стоит немало дукатов. Марианна не могла сдержать своей радости. «Господь взглянулся!» — воскликнула она и подала другой дукат еврею. «Покажи нам дорогу, чтобы нагнать этого пана. Я тебе заплачу еще больше. А то нам достанется, что отстали». «Ясное грабье! Я бедный жидок и без того не забуду панской милости!» — пробовал он поймать для поцелуя шляхетскую руку. «А шлях тут один. Вот прямо и никуда не нужно сворачивать, я знаю. Тот пышный пан поехал до дубовой корчмы. Мили две отсюда. Пусть панство почтит мою корчму, отдохнет немного, потому что вон и дождь собирается. А тот пан, верно, будет ночевать в той корчме». «Нет, спасибо», — вскочила Марианна на коня. «Дождь еще задержит нас». «Да и кони наши поотдохнули», — вставил слово Андрей. «Лесом почти все время шагом шли». Марианна улыбнулась ему приветливо и озарила улыбкой его убитое печалью лицо. Крупной рысью тронулись наши путники. Но Марианна не могла сдержать охватившего ее нетерпения и пустила коня вскачь. Дорога пролегала сначала перелесками и небольшими гайками. А дальше открылось совершенно ровное поле, окаймленное только с севера синевой леса. Едва выскочила Марианна на последний пригорок, покрытый густой зарослью орешника, как заметила в недалеком расстоянии какого-то всадника. Он ехал спокойной рысцой, равномерно качаясь на своем гнедом иноходце. Марианна занемела от радости, остановила коня и жестом подозвала к себе Андрея. «Он?» — спросила она его шепотом, боясь, чтобы не расслышал Тамара, хотя тот был почти на версту впереди. «Он», — подтвердил Андрей, — «он самый». «Значит, Господь за нас. А я все-таки хочу удостовериться. Дорога за леском круто поворачивает налево. Я этими кустами проберусь на перерез и высмотрю». «Только за мной, пан, не езди», — остановила она жестом Харунжева. Харунжий придержал коня, спустился вниз и поехал шагом по опушке гайка. Вскоре к нему выехала из-за кустов Марианна. «Но теперь уже скажу прямо, что он!» — вскрикнула она. «И рука левая перевязанная, и усики торчат. Только нам нужно немного поотстать. Дорога здесь как скатерть, а на опушке того леса виднеется и корчма. Не уйдет теперь. А коли попробует, то догоню и пулей». Тамара спокойно приближался к корчме, не подозревая, что за ним зорко смотрят четыре глаза, от которых ему не уйти. Только перед самой корчмой он пустил крупной рысью коня, желая, вероятно, уйти от набегавшего дождя. А черная туча с темно-багровой, волнующейся каймой уже висела над ними и разрывалась по временам ослепительными зигзагами. Только грому еще не было слышно. Путники наши попридержали коней, пока Тамара не вошел в корчму, а потом легкой рысью, под конец даже шагом, приблизились к корчме и соскочили с коней шагов за сто, чтобы стуком копыт не обратить на себя внимания. Марианна пошла прямо к корчме, а Андрей, привязав под навесом коней, обошел еще корчму кругом и удостоверился, что из нее один только выход. Хотя было еще с час до захода солнца, но от надвинувшейся тучи было темно, как в поздние сумерки. В сенях Марианна столкнулась с каким-то дедом в нахлобученной шапке и кожухе. Она уступила ему дорогу и вошла осторожно в довольно просторную комнату корчмы с обычной стойкой и двумя бочками в углу, с широкими лавами у стен. От общей светлицы была отгорожена дубовой перегородкой отдельная комнатка, соединяющаяся с последней низкой дверью.